Миктик. Чеслов Милош написал, что книга маркиза де Кюстина «Письма из России» — это фальшивый образ России XIX века и в то же время правдивый образ сталинской большевистской России. Почему французский аристократ увидел то, чего не видели русские? Бродский. Это очень просто. Если бы я был издателем, то напечатал бы в одном томе две книги Кюстина и Токвиля. Михник. В Польше идет ожесточенная дискуссия. Что такое записки Кюстина? Результат марксизма или же история России? Бродский. Я думаю, это производная марксизма. Михник. Ну и почему они так актуальны? Бродский. Потому что если ответить, что это результат российской истории, представляющий собой российскую инерцию, то мы будем вынуждены использовать чрезвычайно общие понятия — нация, национальное сознание, национальное восприятие мира. Я хочу сказать просто. То, что произошло в России, не является ее виной, ведь Маркс родился не на Волге. Михник. Однако коммунисты победили не в Англии, а в России. Бродский. Верно. А это означает, что Маркс родился как раз на Волге. Дело в человеческом потенциале. Речь идет о крайне важном деле, об упрощении типа задач, которые ставят перед человеком, об упрощении метафизики, если хочешь знать. А это ведь и есть марксизм. Вместо неустанных усилий в поиске решения человек предпочитает простейший, уже подготовленный для него вариант. Это бритва Оккама. Вот есть сложное объяснение, а есть простой. Мы выбираем простое. Не знаю, имеет ли это что-либо общее с национальным характером. Вероятно, да. Вероятно, существуют вполне явные тенденции подобного рода, но мне трудно об этом говорить. Повторяю, я не пользуюсь такими категориями. Мои отношения со злом очень просты. Когда я с ним встречаюсь, я знаю, что я должен делать. Когда же со злом встречаются нации, я не позволяю себе лезть на трибуну и верещать. Если бы я жил в России, быть может, рано или поздно, что такое со мной бы произошло, но не произошло. Не потому, что у меня развито чувство ответственности. Я считаю, что каждый человек сам обязан решать, что он должен делать. Михник, ясно. Но ты напечатал знаменитую полемику с Кундерой. Бродский, Кундера — это быдло. Глупое чешское быдло. Михник, и ты пишешь там, что Россия — это фрагмент Европы. Согласен, но не знаю. Я думаю, что многие россияне другого мнения. Бродский, это часть христианской культуры. Знаешь, что сказал Милош об этой полемике? Посмеялся и сказал, чехи — новички в таких вопросах. Михник, понимаю, но для самих русских вопрос остается открытым. Я не думаю, что Солженицын считает, что Россия — фрагмент Европы. Бродский, скорее всего, он считает, что как раз наоборот. Михник, именно. Солженицын считает, что Россия выступает хранительницей определенных ценностей, преданных Западом. Бродский, отвечу так. Я пес. Конечно, у меня есть ум, но чаще всего в жизни я руководствуюсь нюхом, слухом и зрением. Я как-то больше им доверяю. За 22 года жизни в Америке то ли меня отучили, то ли я сам с огромным удовольствием отвык прислушиваться к читательскому мнению. Если поднести микрофон Солженицыну, он выложит тебе всю свою философию, потому что это колоссальный моветон. Дело писателя — создавать художественную литературу для развлечения общественности. Писатель может вторгаться в государственную политику только до той степени, до которой политика государства вторгается в сферу его профессиональной деятельности. Если государство начинает тебе диктовать, что ты должен писать, можешь на него огрызнуться. Не исключено, что мое отношение к этой проблеме определяется тем, что я пишу стихи. Если бы я писал прозу, возможно, я рассуждал бы иначе. Не знаю. То, что говорит Солженицын, — монструозная бредятина. Как политик он полный нуль. Обычные демагогии, только минус изменен на плюс. Михник, но у него очень глубокие корни в российских традициях. Бродский, осторожно с этими традициями. Им едва лишь 150 лет. Согласен, для Солженицына это достаточно, однако... Михник, присмотрись к польской традиции. Бродский, факт, что Россия не Франция или Англия, и нам еще предстоит кое-чему научиться, особенно писателям. Их задача — писать книги, а не лезть на трибуну. Если же он лезет на трибуну, то мы говорим о нем, ты знаешь, как о ком, так не как о писателе. Михник. Исайя Берлин писал когда-то, что в европейской культуре существуют две традиции. Массовая литература, романы, повести, рассказывающие историю жизни людей. И традиция российская, выполняющая высокую миссию. Белинский, Достоевский. Когда я слушаю тебя, я вижу, что ты говоришь одно, а пишешь нечто совсем другое. Бродский, не думаю. Ну, хорошо, я могу с тобой частично согласиться, хотя, в общем, я не думаю. В крайнем случае могу как-то прокомментировать. Я написал эссе о Византии, но это была чисто физиологическая реакция. Главнейший враг — это не коммунизм, социализм или капитализм. Это вульгарность человеческого сердца и воображения. Воображение приспосабливается к той или иной концепции. Хуже того, развивает вымыслы в этом направлении. Например, вульгарно обыденное воображение Маркса. Вульгарное воображение его российских наследников. Когда я о чем-то пишу, я, по крайней мере, стараюсь кому-то что-то прояснить на всякий случай, поскольку могу себе представить, что сознание читателя может оказаться уже замусоренным. Думаю, это началось с момента моего приезда в Америку. Меня воспитывали в духе абсолютного индивидуализма. Не исключено, что это была реакция на коллективизм нашего существования в России. Если так, то реакция оказалась слишком сильной, непропорционально сильной. По приезде в Америку многие из нас, почему-то хочется говорить «мы», а не «я», поняли простую вещь. В России мы были в большей степени американцами, гораздо большими индивидуалистами, чем настоящие американцы. Америка, как воплощение индивидуализма, стала категорией нашего самосознания. Ну и что следовало делать? Либо отбросить этот тезис, либо оставить все как есть. Я решился на последнее. Михник. Ты представляешь тот менталитет, который в русской культуре предпочитают западные американские ценности. А вот, например, Яцек считает, что это тупиковый путь. Он считает, что Россия ближе к Азии, чем к Западу. Бродский. Я с ним это не обсуждал. Мы виделись всего раза два, и то недолго. Не знаю, что я представляю в русской культуре, Запад или Восток, скорее Запад. Но дело не в этом. Думаю, если я представляю какую-то тенденцию в русской культуре, то это и есть сама тенденция этой культуры, которой не требует соответствовать политической истории. Культура, или в крайнем случае литература, явление гораздо более древнее, чем какая-либо форма социальной организации. Обрати внимание. Такие поэты, как Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам, сформировались до Октябрьской революции. Если бы революции не случилось, они все равно писали бы стихи. Михник, да, но о чем? Например, Ахматова или Мандельштам. Бродский, у человека есть множество способов искалечить свою жизнь. И значит, если он поэт, излить горечь в своих песнях. Но вот Прусту была не нужна политическая история. И Бодлеру тоже. А в общем, вот что я тебе скажу. Для человека с твоим темпераментом и системой взглядов, возможно, небезопасны разговоры с таким человеком, как я. Потому я чувствую, что не должен был говорить тебе все, что я говорю. Поскольку то дело, которым ты занимаешься, довольно важное, я могу тебя в какой-то степени скомпрометировать. Михник. Именно так я писал о Горбачеве. Слава Богу, говорил я. Горбачев столь глуп, что считает возможным модернизировать коммунистическую систему. Надо быть очень наивным, чтобы в это верить. К счастью, Горбачев верил. Я же гораздо циничнее, чем это тебе может показаться. Бродский, знаю, но именно это для тебя и опасно. Ты считаешь, что цинизм, политическая трезвость и даже нигилизм — это верх человеческого интеллекта, а это не так. Михник, вовсе я так не считаю. Знаешь ли ты, что мы в подполье, когда еще было далеко до твоей Нобелевской премии, напечатали томик твоей поэзии? Это было мое личное решение. Я принял его, потому что то, что ты писал, было мне близко. Ты был творцом определенной эстетики. А я вообще оцениваю и коммунизм, и политику с помощью эстетических критериев. И я чуял смрад. Знаю, что не создам идеального мира, но попросту хочу, чтобы меньше смердело. И потому то, что ты писал, было, по моему мнению, угрозой для той политической системы, потому что это была совершенно иная эстетика. Бродский, а знаешь, чем это все может для тебя закончиться? Ты сам можешь сделаться эстетом. Михник, предпочитаю быть скорее эстетом, чем палачом. Бродский, расскажу тебе прелестный анекдот. Одного человека приговорили к смерти, к отсечению головы. Он кладет голову на плаху и ждет. Входит палач в элегантном костюме, пахнет дорогими духами, открывает свой блестящий футляр. В нем на бархатной подкладке лежит личное орудие труда. Палач сдувает с него пылинки. Проверяет, хорошо ли заточено, смотрит на солнце, заносит топоры. Трах! Жертва лежит и глядит на палача. Спрашивает, и это все? Палач отвечает, а ты попробуй повернуть голову. Михник, в сущности, в этом и состояла основа споров западников и славянофилов. Бродский, и я даже останься я в России, был бы на стороне западников. Но, по правде сказать, бессмысленны все эти российские дискуссии. Общество развивается, по-моему, вполне не вследствие принятия тех или иных решений. В любой дискуссии кто-то прав, а кто-то другой нет. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. И тот, кто выиграл, должен встать во главе государства. Он становится и навязывает свою философию обществу. Чем больше дискутируешь, тем сильнее желание навязать собственную философию большинству, массам. Это заканчивается той или иной формой диктатуры или же власти элит. Из дискутирующих сторон одна вам нравится больше, другая меньше, однако по существу общество развивается естественным путем, способом проб и ошибок. Нельзя ничего навязывать обществу. Единственное, что необходимо сделать, это создать такие механизмы, которые бы защищали одного человека от другого. Это и есть главная задача. Создание такой правовой системы, которая предупреждала бы возможность нанесения вреда одним человеком другому. Главная цель человечества — гарантирование безопасности большинству, а в идеале всем. Создание системы взаимозащиты каждого от каждого. Вот смысл и цель существования общества. Михник, почему для России это особенно важно? Просто других дел у нас не было. Михник, я читал, кажется, в литературной газете статью, в которой тебя противопоставляют Солженицыну. Два нобелевских лауреата пошли в предположенных направлениях. Солженицын пишет на прекрасном русском языке, а Бродский пишет по-английски. Бродский, во-первых, о нобелевской премии. Думаю, ты знаешь, в какой степени она зависит от случайности. Так вот, из этого, из нее самой не так уж много и вытекает. А уж если человек искренне считает, что он ее заслужил, то вот это полная катастрофа. С другой стороны, я понимаю отношение к этой премии тех, кто пишет в литературной газете. Что касается языка Солженицына, могу сказать лишь одно. Это не русский язык, а славянский. Впрочем, это старая история. Солженицын — прекрасный писатель. И как каждый знаменитый писатель, он слышал, что у такого писателя должен быть собственный стиль. Что выделяло его в 1960-70-х годах? Не язык, а фабула его произведений. Но когда он стал великим писателем, он понял, что ему должна быть присуща своя собственная литературная манера. У него ее не было, и он поставил задачу ее создать. Стал использовать словарь Даля. Хуже того, когда он писал «Красное колесо», он узнал, что уже был подобный писатель, Джон Дос Пассес. Предполагаю, что Солженицын его никогда не читал. Если читал, то в переводах. Что сделал Солженицын? Позаимствовал у Дон Пассеса принцип киноглаза. А чтобы кража не бросалась в глаза, он стал излагать тексты, в которых он применял этот принцип размером гекзаметра. Вот все, что могу сказать тебе о языке Солженицына. Если говорить о себе, то по-английски я пишу статьи и прозу. А стихи тогда, когда возникает такая необходимость, то есть когда у меня есть такие заказы. Конечно, я мог писать сначала по-русски, а потом переводить на английский, но тогда трудно успеть выполнить заказ в срок. Не помню уже, когда в 76-м или в 77-м году, когда мне заказали статью о Кавафисе, а может, и еще о ком-то, я решил писать сразу по-английски, исходя из чисто практических причин. Во всяком случае, В первый момент они были утилитарными. Потом расписался, это стало интересным. Хотелось писать все лучше. Михник. Я вообще не знаю лучшего эссеиста, чем ты. Я тоже пишу эссе, но, знаешь, никогда не напишу так, как ты. Бродский. А я говорю правду. Почти во всех случаях это правда. За исключением одного или двух эссе, которые я написал сначала по-русски. Одно или два эссе я написал, правда, тогда по-английски, по собственной инициативе. Одно из них, когда умер мой отец, и одна моя знакомая упрекала меня в честности, а я пытался ей доказать, что я не такой. В разговоре с человеком трудно его в чем-либо убедить, нужно ему написать. Михник, это был твой шедевр. Бродский, кроме того, я индивидуалист. Возможно, мне не удается выразить себя только на одном языке. Тем более, что на русском языке мой индивидуализм не находит аудитории. А вот работа на английском языке — это чисто экзистенциальный процесс. В тот момент, когда ты пишешь, ты существуешь как индивидуальность. Но в основном все свои эссе я писал на заказ. Это или предисловие, или послесловие, или лекции. Михник. Мне хотелось вернуться к марксизму. Как он перенесся в Россию? Бродский. Не знаю, как это случилось. У меня есть некая печальная концепция. Дело в том, что у России были сильные связи с Германией, очень любопытные связи, скажу нечто неприятное для польского уха. Исторические пейзажи настолько схожи. Устремление немцев на восток представляется мне вполне понятным их желанием. Отсюда все крестовые походы. За всем этим скрывается пейзаж, знакомый с детства. Горы, потом долина, потом поля, потом равнина. Это запечатлено в сетчатке глаза. И в сознании. Это не экспедиция в Швецию или Норвегию. В Сахару и в Италию, в последние Сиальпы. А здесь такая знакомая степь. Перемещение по плоскости. Культура развивается в направлении запад-восток. А началось все гораздо раньше. Русские культурные связи с немцами начались при Петре Великом, или даже скорее от Ломоносова. И никогда не прекращались. В XIX веке, в особенности после всех авантюр в 1812 году с Францией, русские начали сближаться по менталитету с немцами. Во всяком случае, вплоть до Владимира Ильича, для которого немецкий язык был таким же родным, как и русский. Можно было еще сюда подбросить идиш. Это ментальность немцев, не все здесь так просто. Немцы после того, что сделали французы, в XVIII веке, когда несколько раз с ними расправились, поняли, что ничего не имеют. Отсюда произошел немецкий романтизм, или же идея немецкой души. Немецкий романтизм и немецкая душа — это две стороны одной медали. Да еще отвратительный немецкий комплекс неполноценности, который стал источником расцвета немецкой философии, по крайней мере, мне так представляется. Вот и получаем Маркса и Гегеля. Потом, когда Владимир Ильич читает Маркса, он читает то, что ему близко. Читаете нечто свое. Теперь сбегу вперед, так как боюсь упустить мысль. В течение всего 20-го столетия связи между Германией и Россией, в особенности политические связи, удивительны. Знаешь, почему началась Вторая мировая война? Никто этого не знает. Есть один человек, не помню его фамилии, я его читал сначала по-английски. Когда начал читать, то сперва не поверил. Этот человек работает в Гарварде, где потом перевели эти документы на русский. Они существуют. По Версальскому миру Германия во всем была жестоко ограничена, и где-то с 1931-32 годов у нее возникли серьезные проблемы с сырьем. И был такой советник в МИД Германии, он работал у Риббентропа. Это важнейшая фигура в 20 веке. Но имя этого человека показалось мне невыразительным, я его не запомнил. Вот с него все и началось. Он написал записку министру иностранных дел, предшественнику Риббентропа, что существуют, конечно, различные источники сырья, но почему бы не закупать сырье в России? Во всяком случае, оно там для нас было бы дешевле, а России необходима валюта. Начались переговоры, а затем поставки сырья. Немцы не могли нарадоваться. При всем российском разгильдяйстве поставки осуществлялись пунктуально, государству требовалась валюта. Все это продолжалось до момента нападения Германии на Россию в 1941 году. В первую неделю войны составы с украинским углем идут в Германию, а корабли везут зерно. ситуация трагикомическая. Итак, с каждым годом контакты становятся все теснее. 20 или 19 июня 1941 года, может быть, чуть-чуть раньше, но самое раннее за неделю до войны, Гитлер направляет письмо Муссолини. В письме 4 страницы. Это откровение человека, который хочет открыть душу перед кем-то. Смысл такой. Дорогой Дуччи, вчера вечером я принял решение, в конечных результатах которого не могу быть уверен. Однако чувствую небывалое облегчение, ибо решение принято. Это решение о начале войны с Россией. В течение всех последних лет наши отношения с Россией были превосходными, и мы о ней делали для этого все, что в наших силах, хотя я и знаю, что Сталину доверять нельзя. Все время старается что-нибудь украсть, то здесь, то там. Сталин меня сильно раздражил. Но дело не в этом. Дело в том, что все эти годы, проводя политику сближения Германии с СССР, при всех ее позитивных результатах, я чувствовал, что поступаю вопреки своей природе. И когда вчера ночью я принял, наконец, свое решение, то почувствовал огромное облегчение. Вот такое письмо. Это аутентичный документ. Я даже знаю человека, который перевел письмо на итальянский. Так что в определенном смысле русско-немецкая война, помимо всех стратегических причин, была в огромной степени продуктом естественных человеческих отношений. Я не считаю, что эта война была битвой добра со злом. Она была битвой двух демонов. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что случилось в Веймаре. Помнишь? Ленин сидит в Швейцарии, ему все равно, где начнется революция, в Германии, в Швейцарии, во Франции или в России. Он везде примет в ней участие. Вся немецкая партия коммунистов-социалистов шла рука об руку с русскими. Помню, как Сталин принимал поздравления в день своего 60-летия. Какой это был год? 38-й, 39-й? От немецкой коммунистической партии из Берлина поздравление шлет не Тельман, а человек с фамилией Николаев. Это означает, что наши связи с немцами были совершенно фантастическими. И то, что Сталин сделал со всеми этими Тухачевскими, со всем генералитетом, все это было частично мотивировано как раз соображениями наших тесных связей с Германией. Я думаю, что успех марксизма в России можно объяснить не только тупостью русских, которые приобрели для себя этот тип политической философии, но и естественным доверием к немцам, которое существовало в русском сознании. В сознании русской интеллигенции или полуинтеллигенции с кем полемизирует Ленин? С каким таким Каутским? Все по-немецки. Все между своими, своя собственная среда. Более-менее так, как если бы ты в зашитых литератских полемизировал, например, с Кундрой. Прибавь сюда российский комплекс неполноценности. У нас никогда не было своей политической философии. Никто не написал своего «Капитала». «Капитал» написан по-немецки. Для Ленина он написан на родном языке. Поэтому я и говорю, что надо быть осторожным, произнося «Россия» или же «Польша» или же «Германия».